Влюбляются лучшие люди, а она из лучших, и посему любит этого друга. Они оба любят. Только вот для ребенка она не очень подходящий воспитатель. Будь он свирепым кабаном, а ее челка хлипкой загородочкой, испуг ее карих глаз был бы обоснован. Впрочем, Мозес жалел ее. Они вытирали об нее ноги. Герцбах, Маделин, по милости Герцбаха. А ведь рассчитывает вырвать победу. Ей, конечно, кажется непостижимым, что можно проиграть, ставя перед собой такие скромные, мизерные цели. Стол, рынок, прачечная, ребенок. Немыслимо, немыслимо, чтобы жизнь устроила такую пакость. Или мыслимо? Можно предположить, ее сила в женской холодности. Она владеет своим супер-я. Ее предположение, она признала креативную глубину современного вырождения, пышным цветом расцветшее зло высвободившихся силищ, и примирилась со своим положением затурканной, задерганной, запущенной мещанки. Герцбах для нее незаурядность, и ввиду своей богатой натуры, в силу духовно-эротической энергии, бог весть какой еще воняющий носками метафизики, ему требовались две жены, если не больше. И, может быть, обе женщины одалживали друг у друга этот кусок мяса с рыжим хохлом для абсолютно разного употребления. Одна для треногого совокупления, а другая для покоя в доме. «Фебе», — сказал он. «Допустим, ты слабая, хотя какая ты слабая? Прости. Ах, смешно, в конце концов. Ясно. Ты должна все отрицать и делать вид, что ничего не происходит. Должна. Но неужели ты не признаешь хоть чуточку, а? А что это тебе даст?» Резко спросила она. «И какой мне от тебя-то прок?» «От меня? Ну, я бы помог...» Начал он и осекся. Что он ей мог предложить? От него действительно никакого проку. А с Герцбахом она какая-никакая жена. Он приходил домой. Она готовила, гладила, ходила по магазинам, подписывала чеки. Без него все рухнет. Кончится готовка, уборка постели. Гипноз развеется. И что потом? «Зачем ты пришел ко мне? Зачем, если тебе нужно добиться опекунства? Сам и добивайся. Или выброси из головы. А сейчас оставь меня в покое, Мозес». «Все правильно», — она говорит, — «все правильно». Он молча, тяжело глядел на нее. По врожденному свойству ума, последнее время особенно заявлявшему о себе, он осмыслил бескровные крапины на ее лице. Словно смерть куснула ее и оставила, как недозрелый плод. «Ну что ж, спасибо за разговор, Феба. Спасибо, я ухожу».